Слышал я о том специальном войске, — подтвердил Гладыш. — Это супротив белок задумано. Потому как со скойтуэльскими бригадами регулярное войско не управляется, охотнее всего туда принимают, я слышал, полуэльфов. Но тот лагерь, где их воевать учат, это на вроде, понимаешь, истинного пекла. От тедова половина на половину выходит. Одни на жалование, другие на жальник, ногами вперед. — Так надо, — сказал таможник. — Специальные войска, шкипер, это тебе не хухры-мухры. Это не засратые щитоносцы, которым важно только знать, каким концом пика колет. Специальное войско должно уметь биться. — Такой уж ты суровый вояка, Ольсен. — А белок не боишься, что тебе задницу стрелами утыкают? — Эх, я, небось, тоже знаю, как тетиву натягивать. Уж воевал с Нильфгардом. Так что мне, эльфы? Тьфу! Говорят, — вздрогнул Гладыш, — ежели кто живьем в руки попадет энтим скотоелем, так лучше б ему не родиться, замучают в усмерть. А, заткнись, шкипер, плетешь, как баба какая, не весь что. Война есть война. То ты врагу, то он тебе пинка под зад даст. Наши пойманных эльфов тоже не шибко жалуют. Тактика террора. Линус Пит выкинул за борт голову и хребет Налима. Насилие порождает насилие. Ненависть поселилась в сердцах и отравила кровь побратима. Чего-чего? — скривился Ольсен. — Балакайте по-людски. Тяжкие времена настали. — Это уж точно, — подтвердил Гладыш. — Не иначе, понимаешь, большая война будет. Вороны каждый день густо по небу летают. Похоже, падалем уже видится. А прорицательница Итлина конец света предрекла. Белый, говорит, свет придет, а за ним, понимаешь, белый хлад, либо наоборот, забыл, как там было. А людишки треплются, мол, были уже знаки на небе. Ты лучше на фарватер глядишь, кипер, чем на небо-то зырится. А то, глядь, на мели заползет твой корабль, не приведи, Господи. Ну, вот и Оксенфурт. Гляньте-ка, уже бочку видно. Туман явно поредел, так что стали видны на правом берегу поля и участок акведука. Это, милостивые государи, экспериментальная установка для очистки стоков, похвалился магистр-бакалавр, отказавшись от очередного глотка водки. Великий прогресс науки, огромное достижение Академии. Мы отремонтировали бывший эльфов акведук, каналы и отстойник, уже очищаем стоки со всего университета, городка, ближних сел и ферм. То, что вы называете бочкой, и есть отстойник. Огромный успех науки. Головы ниже. Головы, бросил Ольсен, прячась за фальшбортом. В прошлом годе, когда эта штуковина взорвалась, так говно занесло аж до журавлиной кущи. Барка вошла в протоку между островами, приземистая башня и акведук скрылись в тумане. Все облегченно вздохнули. — Ты плывешь по Оксенфуртскому рукаву, Гладыш? — спросил Ольсен. — Сначала завернув грабовую бухту, за рыботорговцами и купцами с тимерской стороны. — Хм, — почесал шею таможник. — В бухту? — Слушай-ка, Геральт. У тебя, случайно, нет ли каких конфликтов с тимерцами? — А что, кто-то обо мне выспрашивал? — В том-то и дело. Я, понимаешь, не забыл твои просьбы вылавливать таких, что тобой любопытствуют. Так вот, выпытывала о тебе тимерская стража. Мне о том донесли тимерские таможники. У меня с ними дружба. Чем-то тут Геральт попахивает. — От воды? — забеспокоился Линус Пит, оглянувшись на акведук и колоссальный успех науки. «От того говнюка», — ткнул Гладыш пальцем в Эверетта, постоянно вертевшегося поблизости. «Я не о том», — поморщился таможник. «Послушай, Геральт, тимерские таможники говорили, что стражники задавали странные вопросы. Они знают, что ты плаваешь на барках Малатиуса и Грока. Пытали, в одиночку ли, не возишь ли с собой. А, черт, только не смейся, Их интересовала какая-то несовершеннолетняя девчонка, которую якобы видывали в твоем обществе.